Московский театр «Современник». Кто боится Вирджинии Вульф? Пьеса Эдварда Олби. Перевод Виталия Вульфа и Игоря Кочанова. Сценическая редакция Виталия Вульфа. Действующие лица и исполнители. Марта, крупная, шумливая, полная женщина, 52 лет, выглядит несколько моложе. Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Галина Волчек. Джордж, ее муж, 46 лет. Народный артист РСФСР Валентин Гафт. Хани, миниатюрная блондиночка. Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР и премии Ленинского комсомола Марина Ниелова. Ник, ее муж, приятной внешности, Георгий Богодист. Постановка заслуженного артиста РСФСР Валерия Фокина. Дом Марты и Джорджа. Ночь. Открывается дверь, свет включается. Входят Марта и Джордж. Два часа ночи. Ну не надо, зачем ты это делаешь? Ну что ты здесь? Два часа ночи, мы пришли, иди. Джордж! Ну что ты кричишь? Ну иди, иди, проси, если я виноват, проси, но не кричи. Бардак. Кстати, откуда это? Ну и бардак. Понятия не имею. Перестань, я уже. Все, Марк, я прошу. Откуда все, это? Откуда? Я только что сказала. Ну и бардак. Не знаю, почему я должен это знать. Идиот. С какого-то дурацкого фильма с Бет Дэвис. Очередная лабуда. Что я этого не знаю? Почему я должен вспоминать фильмы, которые ты будешь мне называть два часа ночи? Тебе никто не помнит, никто не просит называть все фильмы. Тебя просит один дурацкий фильм. Там в конце у Бет Дэвис начинается перитонит, она всю картину с самого начала бродит в чудовищном черном парике, просто чудовищно. Испугаться можно, у нее перитонит, она выходит замуж за Джозефа Коттона или за что-то там в этом роде. За что ты в этом роде? За кого-то. У нее начинается перитонит, но ее все время тянет в Чикаго, потому что она влюблена в этого артиста со шрамом. Какого артиста? С каким шрамом? Ну, я не знаю его имени, мне название нужно. Как называется фильм? Там в конце Бет Дэвис, усталая как черт, садится за туалетный столик, хочет намазать губы, у нее ни черта не получается, она размазывает помаду по лицу и все-таки собирается в Чикаго. Чикаго. Фильм называется «Чикаго». Да «Чикаго» — это мюзикл 30-х годов. В главной роли снималась Элис Фэй, «Малютка личность». Что, и этого не знаешь? Ну, это было до моего рождения, почему я должен... Ну, хватит. Ты это брось. Так вот там, вот в конце фильма... Бет Дэвис, усталая как черт, возвращается домой, проторчав целый день в бакалейной лавке. Так, она служит в бакалейной лавке. Да, так. Она ведет дом, а в лавку она ездит за покупками. Так вот, она возвращается в свою скромную гостиную, скромного коттеджа, который купил для нее совсем скромный Джозеф Коттер. И они женаты, как мы с тобой. Они женаты, да. Он ее муж. Она его жена. Так вот она возвращается, ставит тяжелейшую сумку на пол, вздыхает и говорит: ну и бардак. Ага. Она не удовлетворена жизнью. Ну так как называется этот фильм? Я не знаю. Ну ты вспомни. Я не знаю, я устал. Я устал. Кроме того, это еженедельный сборище у твоего отца по субботам. Будь они прокляты. Я устал. А что ты устал? У тебя же лекций на факультете не было. И вообще ничего такого. Я устал. Ой, ты бедный. Говорю тебе, как есть. Я устал. А ты же на этих сборищах ни черта не делаешь. Сидишь там в углу. и болтаешь. Что ты хочешь? Ну что ты хочешь, чтобы я вел себя, как ты, бегал от одного к другому, хватал за руку и нес всякую чепуху? А я не несу. Хорошо, ты не несешь. Нет, я не несу. Хорошо, ты не несешь. Я не несу. Хорошо, ты не несешь. Дай мне выпить. Еще? Я сказал, дай мне выпить. Жорж идет к маленькому бару. Ну хорошо. Глоток перед сном не повредит ни тебе, ни мне. Перед сном? Перед каким это сном? Сейчас гости придут. Кто придет? Гости. Гости. Гости? Гости. Когда? Сейчас. Марта, я прошу тебя, побойся Бога, перестань. 2 часа ночи, кто придет? А это шуток знает. Кто? Да шуток знает. Шуток знает? Шуток знает. Они новенькие. Ты познакомился с ними? Я не знаю, я ни с кем сегодня не знакомился. Нет, познакомился. Я тебе говорю, что я ни с кем сегодня не знакомился. Познакомился. Кто эти люди? На Ленина. Он на математическом факультете. Такой блондин. Лет 30, может быть. Интересный парень. Ты знаешь... Интересный. А жена такой маленький мышонок, ну, конечно, не бедер. Это понятно. Это я понимаю, что жена мышонок. Я понимаю, конечно. Почему они сейчас к нам придут, скажите? А потому что папа попросил, чтобы мы их взяли под свою опеку. Ну, папа попросил. Ну почему сейчас? Сейчас 3 часа ночи. Ну, папа попросил, чтобы мы их взяли под свою опеку. Я же папа не просил, чтобы мы их пригласили в 3 часа ночи. Мы могли их пригласить в воскресенье или когда-то. А ты считаешь, что воскресенье уже наступило? Сейчас раннее воскресное утро. А ты понимаешь, что это все нелепо? Или... Ну, уже сделано. О чем говорить, дорогой? Ну, хорошо. Если у нас гости, то где они? Ай, придут. Как? Скоро придут. Куда они пошли? Они что, пошли выспаться, что ли? Ты меня предупреждала бы, когда ты меня всегда ставишь в идиотское положение. А бедный Джордж. Я не ставлю тебя в идиотское положение. Ты? Ты только этим занимаешься. Ты что, действительно обиделся? Все. Не, подожди, ты не понимаешь. Я прошу. Ты действительно обиделся? Не надо сейчас. Я ничего. Я прошу тебя. Все. Не надо сейчас. Я прошу. Обиделся. Не да? надо, я прошу, мама, ну, я тебя понимаю, говорю, я не надо, я тебя прошу, не надо, я тебя прошу. Ну, пришли, я сейчас понимаю, мы пойдем спать, я тебя прошу. Я все. Понимаю, пойдем. Не надо, мама, я прошу. Все. Поняла, все. Все, не надо. Вирджинии Вульф, я не боюсь. Вирджинии Вульф, я не боюсь. Вирджинии Вульф, я не боюсь. Ты что, не смеешься? Ты ж хохотал до упаду, когда услышал эту шутку на вечере у отца. Я? Да. Я улыбался, но не хохотал. Ну, шутка не дурна. Не, ты хохотал. Не, блин, ничего. Да упал, я не хохотал, я улыбался. Я улыбался, но никогда не хохотал. Нет, я говорю, хохотал. Шутка это не дурна. Это блестящая ну, это, шутка. Это забавная шутка. Это блин. Тебя послушаешь, блевать тянет. Что? Блевать тянет. Это неприлично так говорить. Это что? Это неприлично так говорить. Ой, как я люблю, когда ты злишься. Вот больше всего мне в тебе нравится, когда ты злишься. Потому что ты же размазнел. У тебя же это там какая-то... Кишка. Кишка. Кишка. Чего? Ты никогда не кладешь мне лед в бокал? Никогда не кладешь мне лед в бокал. Я всегда кладу тебе лед в бокал. Ты его сгрызаешь. У тебя дурацкие привычки, как у спаниеля. Ты когда-нибудь сломаешь себе все зубы. А зато у меня все свои. Не все, а у тебя далеко не все. А у меня своих зубов больше. На 2 больше. А 2 это не мало. Да, конечно, если учесть твой возраст. А ты сам уже давно не мальчик. Я на 6 лет моложе тебя. Так всегда было и так всегда будет. А ты лысый? От лысый слышу. Привет. Тогда поцелуй свою мамочку. Ну, я прошу, где гости? А почему не идут гости? Я заждался уже. Придут, скоро придут. А почему ты не хочешь поцеловать? Ну, как тебе сказать? Ну, если я тебя поцелую, то это меня взволнует. Как бы ты не сопротивлялась, я повалю тебя на диван или даже на пол. А в это время придут наши миленькие гости. А что скажет папа? Свинья. Я не свинья, я филолог. О, ну ты налей мне еще возлюбленный мозг. Сколько может влить в себя это существо? Ну я хочу... Я думаю, что если был бы конкурс на мерзости, ты заняла бы там, конечно, не последнее место. А я клянусь, если бы ты их не был таким ничтожеством, я бы тебя очень давно развела. А что ты говоришь, да? Я тебя не слышу, понимаешь? Ты же тебя вообще уже много лет не вижу, не слышу, понимаешь? Даже не вижу. Не задирай ее повыше головы, что тебе нравится задирать. Это не все нравится. Мне лично не нравится. Понимаешь, не вижу, где ты есть. Это пустое место. Да, конечно. Понимаешь, что ты все? Я прошу, не задирай ее повыше головы. Открой дверь, господи. Иди сама. Я тебе сказал, иди. Я тебе сейчас дам, сука. Открой дверь, иди. Хорошо, любимая, я открою. Только прошу тебя, не заводись, не устраивай тут этот театр. Не заводись, что ты, не заводись. Не смей говорить о сыне. Вот и все. Вот захочу и буду говорить о нем. Он такой же мой, как и твой. Вот захочу и буду говорить о нем. Не смей. Не смей, учти, я... Я советую тебе, это не... Ты советы свои, заткнись. Ну, хорошо, хорошо. Иди дверь открой. Я открою, моя дорогая, я открою. Как приятно сознавать, что в наше время еще есть воспитанные люди, которые не врываются в чужие дома. Несмотря на то, что им слышно это звериное рычание. Да пошел ты, знаешь, куда? Джордж открывает дверь, входят Ханни и Ник. Наши гости. Не обращайте внимания на этого старого брюзгу. Ребята, снимайте себе пальто, проходите. Наверное, нам не следовало уже приходить. Да, уже поздно. Да, да вы, я сказала, бросайте свои пальто. Бросайте на нее, на меня, в окно, под диван. В этом доме это не имеет никакого значения. Я тебе говорил, что не надо было приходить. Я сказала, проходите, значит, проходите. Ну что ж. Помолчи, говно. О, очень острый язык. А, ну, садитесь, садитесь, пожалуйста. Спасибо. Садитесь. Хорошо. Как у вас хорошо? Да, да, да, очень мило. Ой, спасибо, да. Спасибо, спасибо. Ник смотрит на висящую на стене картину. А это кто написал? Это вам. Это один грек, которого Марта как-то прижала в угол зада и просила нарисовать. Знаете, в ней есть что-то. Там не есть, конечно, такая внутренняя сила. Да. Нет, не совсем. Не, ну такой крик умиротворения. Нет, я хотел сказать... Ну такой вопль внутренней силы. Милый, тебя разыгрывают. Да, я это понимаю. Простите. Извините, это так, у меня просит. Это и так. На самом деле, это символическое изображение умственных способностей Марта. Налей лучше, ребята, выпить, Джон. Что будет? Таня, ты что хочешь? Не знаю, может быть, немножечко коньяку, капельку. Не мешать головной боли, не знать. Да, коньяк и все. Понятно. Вам что? Если не возражаете, мне виски сольют. А почему я должен возражать? Почему я возражаю? Я не возражаю. Скажите, а почему я должен возражать? Скажите, почему я должен возражать? Скажите, почему я не возражаю? А тебе, конечно, простой водки, да? Конечно. Ну, конечно. Не мешать головой боли. Что касается выпивки, со временем вкус Марты упростился. Да. Он принял окончательную завершенную форму. Раньше, когда я за ней ухаживал, хотя это вряд ли это можно назвать ухаживанием, но все-таки, когда я за ней ухаживал... Ну, тогда путался со мной. Нет, я за ней ухаживал. Она заказывала черт знает что. Заходим в обычный бар, где пьют просто пиво. Она сходила, порчила физиономию, делала вид, что она... задумывается, знаете, она любила делать вид, что она задумывается. Изрекала коктейль Александер, ликеры, 7 слоев. О, вот. Такие вкусные да. штуки, мне это нравится. Это были напитки для настоящей леди. Где водка моя? Ну, сейчас, пожалуйста, вот твой бокал. Но со временем она стала разборчивой, она поняла, что ликеры годятся кофе, а лимонный сок для тортов. Так, и так за несовершенство разума. Да. За душевный покой и за твой цирроз печени. Пей до дна, моя дорогая. Ура! Ты поэт, Джордж. Иногда ты способен тронуть во мне самое сокровенное. Как тебе не стыдно при гостях? Вирджиния Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Вирджиния Вульф, я не боюсь. Не боюсь, не боюсь, Вирджиния Вульф, я не боюсь, все не боюсь, не боюсь. Вирджиния Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь. Вирджиния Вульф, я не боюсь, не боюсь, не боюсь, не боюсь. Это не поверить. Ой, нет, он замечательный человек. Он? Да, конечно. Он божество. Знаете, мы не собираемся его несправедливо испровергать. Слушай, оставь покой моего отца, ладно? Слушай, да, пожалуйста. Я просто хочу сказать, что когда вы побываете на стольких профессорских приемах, на которых побывал я... Полезные вечера. Я их очень высоко ценю. Особенно, когда ты новенький. Все-таки попадаешь в общество, ну, завязываешь контакты, знакомишься с людьми. Да. Вот когда я преподавал в Канзасе... Да, вы не поверите, там нам это приходилось все делать сами, правда, милый? Да, мы... Мы все это делали сами. Я заговаривала с женами в библиотеке, представляете, в магазине, говорила, да. Здравствуйте, вот я здесь новенькая, а вы, наверное, миссис такая-то, жена доктора такого-то, это было чрезвычайно неприятно. Да, но папа-то знает, как и что надо наладить. Он замечательный человек. Да, конечно, замечательный. Ну, все-таки, дорогой, я вам скажу, что гораздо проще просто преподавать в университете, чем быть еще вдобавок... мужем дочери ректора. Преподавать проще. Да, это дает возможности, да, правда? Ну, такой шанс представляется раз в жизни. Да, ну тяжело, да. Друг мой, тяжело. Да. Тяжело, тяжело. Я понимаю. Но... определенная щепетильность. Да. Вполне понятно. Да. Хотя некоторые мужчины дорого бы дали за такую возможность, да. Правда? Обычно... В жертву приносится самая интимная часть тела. Будьте добры. Тебе не хорошо? Нет, все хорошо. Будьте добры, может быть, кто-нибудь покажет, где у вас тут? Я бы хотела попудрить нос. Марта! Марта! Марта! Что, великий мой? Вы просили от Бога. Что? Но... Что, дорогой? Что? Что? Ну, покажи девочке, где мы ведем себя благопристойно. О, пойдемте, я покажу вам дом. Я покажу. Ну, конечно, вы мой друг. Да, а вы пока поговорите, как мужчина с мужчиной, да? Слушай, я так не способен до белого коленя. Хорошо, иди, не болтай, сама знаешь, о чем. О чем захочу, о том и буду говорить. Понял? Иди, возвращайся поскорее. Я говорю, ну, иди. Марта тянет Хани за руку, они выходят. Итак, что налить? Все равно. Впрочем, я продолжу виски. Вы и на Парнасе пили виски. Где? На Парнасе. Не понимаю. Ну, хорошо. Математическом факультете? Нет, что вы, нет, нет. Так сказала Марта. А почему вы решили стать преподавателем? Ну, наверное, потому же, почему и вы. Мотивы одни. Какие? Простите. Слушай, какие мотивы? Сэр. Вы сказали, что у меня были мотивы те же, что у вас, или мне показалось? Нет, я сказал, наверное. Наверное? Да. Вы так сказали. Вам нравится здесь у нас? Да, да, у вас приятно. Нет, я имею в виду университет. Я думал, вы спрашиваете. Нет, я знаю, о чем вы подумали. Я имею в виду университет. Да, ничего, нравится. Очень нравится. А вы давно уже здесь? А что? А, да. С тех пор, как женился на ней. Может, на ней. На мать. Даже раньше. Вечность. Разрушенные надежды. Благие намерения. Благой, благи, наиблаги, самые благи, наиблаги. Как вам нравится это склонение, молодой человек? Сэр, мне кажется, мы... Нет, вы не ответили на мой вопрос. Я спросил, как вам нравится склонение? Благой, благи, наиблаги, самые благи. Я не знаю, что вам ответить. Не знаете? Вы знаете, что мне ответить? Хорошо, что вы хотите, чтобы я ответил? Я скажу, что это смешно, вы скажете, нет, это грустно. Я скажу, что это грустно, вы мне скажете, нет, это смешно. Ладно, пожалуйста, заваляйтесь как угодно и так. Редок. Я думаю, как только вернется моя жена, мы сразу же... Давайте, я вам подложу лёд. Нет, нет, спасибо, мне не надо, мне не нужно. Нет, нет, мне кажется, вы оба, вы и ваша жена затеяли что-то. Я уверяю вас, как... что мы ничего не затеяли. Мы просто упражняемся, просто выгуливаем. Да. Остатки наших мозгов. Давайте сядем поговорим. Нет, нет, нет, нет, все-таки я думаю... Сядем, ну, сядем поговорим. Давайте, ну, давайте поговорим. Давайте, поговорим. Я просто не люблю впутываться, знаете, в чужие дела. Это пройдет. Это пройдет. В нашем университете все варятся, как в собственном соку. Супружеские постели... Как концертный рояль. Исполнители меняются. Это стало любимым видом спорта. Сэр, что ты? Я сказал концертный рояль. Представьте, называть сэр. Что такое сэр, мадам, что такое? Да нет, я не хотел вас обидеть. Что, нет, что вы хотите? Вы хотите подчеркнуть уважение к старшему? Вам сколько лет? 28. А мне 40. С хвостиком. Вас это не удивляет? Разве я не выгляжу старше? Мне, наверное, можно дать все 55 и больше. А я тут меня не старит? Вот. Слушайте, может быть, вы меня и не разглядели вообще в сигаретном чине? Нет, по-моему, вы прекрасно выглядите. Прекрасно. Видите, я почти не изменился с тех пор, как был в вашем возрасте. Ведь животик у меня нет. Нет животика. Единственное, что есть, это ниже, но это мышцы. Я играю в гандбол. Вы сколько весите? Килограмм 75, 80. В гандбол играете? Нет. Сыграем. Гандбол. Марта тянет на все 80. Я имею в виду лет. А весит-то она и того больше. Сколько вашей жене? 26. Нет, Марта замечательная женщина. Я думаю, она весит не больше 50. Ваша жена? Ваша жена, что? Моя жена Марта. Да, я знаю. Если бы вы были женаты на моей жене, вы бы знали, что это такое. А если бы я был женат на вашей, то я бы знал, что это такое. Правильно? Да. Значит, на математическом факультете? Нет, нет. Нет? Как сказала Марта. Я не математический. Марта редко ошибается. Вам следовало быть на математическом. Нет, нет. Я биолог. Я на биологическом факультете. А биолог? Биолог? Сэр. Ах, вы биолог. Биолог, биолог, биолог. Вот вы кто. Значит, вы хотите переделать эти наши хромосомы. Ох, не верю. Ох, не верю я ваши благие намерения. А как вы думаете, история, она чем-нибудь научила людей? Я на историческом факультете. Ну, как вам сказать? Я профессор. Я доктор исторических наук. Магистр. Доктор. Др-ист наук. Проф-дрист наук. Одни считают, что это от болезни мозга. Другие, что это вообще никому не надо. Думаю, что те и другие правы. А так вы мне ничего не ответили насчет истории. Я на историческом факультете. Ну, генетические исследования, о которых вы говорили. Да, это науку очень огорчает. Но с историей еще хуже. Я на историческом факультете. Да, вы уже говорили. Я еще скажу. Я на историческом. Это Марта любит, говорит, что я сотрудник исторического факультета. Я не декан. Я просто сотрудник. Ну да. Не декан я. Я так сотрудник. Ну, я тоже не декан биологической факультета. Ну, вам сколько лет? 21 год. 28. Ну, когда вам будет столько лет, сколько мне, а выглядеть вы будете на 97, вы, возможно, возглавите исторический факультет. Биологический. Слушайте, вашей жены совсем нет бедер. Что? Вашей жены очень узкие бедер. Я, знаете, не такой любитель широких бедер. Я нормальный человек. Я, конечно, не 27, но и не 96. Ну, я считаю, что в человеке вообще все должно быть как-то пропорционально. Да, да, да, да. Вы правы. Вы правы, вы правы. Как-то очень узкий. Интересно, что они там делают наверху над нами. Что вы, женщин не знаете? Вот Вашингтон никогда не бомбили. Ни одного не подстрелили. Это несправедливо. Скажите, а у вас дети есть? Дети? Нет. Пока нет. А у вас? Ну, это мое личное дело. Да, конечно. Да. Значит, детей нет? Пока нет. Но будут. Люди должны иметь детей. В этом, собственно, и заключается вся история. А вы их хотите в колбах разводить? Что это? Вы ученые, детей в колбах. А что будет с вычетами за бездетность? Кто-нибудь подумал об этом? Да. Но у вас будут дети. Несмотря на ход истории. Нет, мы просто Хотим немного повременить, пока не устроим всякое. Значит, вот здесь вот ваше, это вы хотите здесь найти свой остров счастья, значит, здесь ваши антили, ваши лилии. Господи, я надеюсь, что как-то останемся, задержимся. Здесь можно работать. У нас, конечно, не Массачусетский технологический университет, конечно, не Калифорнийский, не Сорбон, не Московский, если на то пошло. Нет, но я здесь не навсегда. Никому никогда не говорить об этом. Старику Мартину Мацу это не понравилось. Он хочет, чтобы здесь его преподаватели как плющ цеплялись за стену университета и умирали бы здесь все на своих постах. Правда, недавно преподаватель латыни, профессор, так и загнулся в очередь за чашечкой кофе. Его здесь и похоронили за живой изгородью, как многих из нас похоронили. Говорят, знаете, у меня нет оснований в это не верить, что из нас получается очень хорошее удобрение. Но отца Марты старика не будут хоронить за живой изгородью. Он не умрет. Никогда. По живучести его можно сравнить с полинезийской черепахой. Знаете, вы никому не скажете. Ходят слухи, что на днях старику исполняется 200 лет. Не сказано не без иронии, но я не настолько пьян, чтобы ее уважить. Сколько вы хотите иметь детей? Не знаю. Да, ну понятно. Не знаю, у моей жены... Да, узкие бедра, конечно. Марта! Вот вы сказали, знаю ли я женщину. Вот я не знаю. Вот интересно, о чем они там говорят, когда мы здесь внизу беседуем? Интересно узнать. А? А какой голос, какой нежный голосок. А как вы думаете, о чем они там говорят? Или вам все равно? Ну, о себе, наверное. А как вы думаете, женщины загадочные существа? Ну, как вам сказать, и да, и нет. Да, ходит Хани. О, наконец-то, да, она появилась. Зачем? Милый, ты должен осмотреть дом. Да, да, да. Это такой прелестный старинный особняк. Марта! Я жду от тебя. Элеонор. Она сейчас придет, она переодевается. Да. Там. Переодевается? Да. Как переодевается? Ну, вот так надевает другое платье. Зачем? Ну, как и зачем? Наверное, чтобы чувствовать себя удобней. Чтобы чувствовать себя удобней? Господи, что здесь такое? Нет, нет, это просто вы ничего не знаете. Ой, да! Что? Ну, у вас же есть сын, я не знала. Как вы изволили выразиться, это ваше личное дело. Он, наверное, уже взрослый. Да, ему 21 год. Ему завтра исполняется 21 год. Да, завтра его, да, день рождения. Браво, браво, браво. Что нам рассказала? Да, да, да. Что нам рассказала? Да. У вашего сына завтра день рождения, она сказала. И она переодевается? Да. И рассказала. Да. Хорошо. Хорошо. Бледнел. Немножечко коньяку. Хорошо. Разрешите, я налью коньяку? Да, пожалуйста, со временем это становится просто необходимо. Ах ты, подлая тварь! Милый, который сейчас час? 1:30. Так поздно, нам уже пора собираться. Куда вы сейчас пойдете? Что у вас там, приходящая нянька же не спит? Нянчит детей. Я уже сказал вам, что у нас нет детей. А, простите, это вырвалось само собой. Сейчас скоро пойдем. Куда вы пойдете? Вы куда вы пойдете? Марта переодевается. Что, она уже давно не переодевалась ради меня? Если она переодевается, она разбирается ради вас. Если она переодевается, значит, мы будем здесь веселиться несколько дней подряд. И учите, Марта дочь нашего ректора. Что, он без нее, можно сказать, просто... Он импотент без нее. Она, можно сказать, его правое яйцо. Считайте нормально, пожалуйста, выбирайте выражение. Ходит Марта. Она в новом вечернем платье. О, ты прошу, моя папонька! Ты пришла, моя девочка! Ты пришла, моя хорошая! Орал мне снизу на весь дом. Тебе лучшее вечернее платье, ты в нем ходишь в церковь. Да, вам очень везут. А вам? Вам нравится? Просто нет слов. Ну, я рада. Мы соскучились по тебе. По твоему голоску. Ну, тогда пробегись к Барчику. И налей своей маленькой мамочкой большой-большой стаканчик. Правильно, правильно. Ну, как вы тут развеселились, да? Все мировые проблемы решили. Если тебе хочется, мы просто ломали себе голову. О чем вы там наверху разговаривали? Просто ломали себе мужчины. Голову. О чем вы наверху там разговаривали? Абсолютный кретин, брат. Конец света. Слушайте, а вы должна быть очень способный человек, если кончили университет, когда вам было, сколько вам было? 12? 12,5. Да? Нет, на самом деле мне было 19. Катя, зачем тобой это рассказать? Ну почему? Я тобой горжусь. Вам есть чем гордиться. Да, конечно, он у меня очень хорошо. Я не сомневаюсь, когда ему будет столько лет, сколько мне, возможно, возглавит исторический факультет. Биологический. Совершенно исторический. Совершенно просто погружен в историю. Какая фраза, я погружен в историю. Сейчас себе тоже налью, выпью. Джордж погружен не в историю. Он погружен в дела исторического факультета. Понимаете? И все потому, что... Все потому, что он не декан исторического факультета, просто сотрудник. Мы выясним. Мы это все выясним. Не надо к этому возвращаться. Правильно, мой милый. Пока вы наверху там переодеваетесь. Да, правильно. Вы понимаете, он погряз на этом факультете, как в болоте. Ну, попал в трясину и стал такой пугало-болотное. Пугало-болотное. Ну, если так хочешь поухаживать за мной, можешь прикурить мне сигарету. Всему есть предел. И человеческому терпению тоже. Иначе он может свалиться вниз по древней лестнице эволюции. Это по вашей части, молодой человек. Эта лестница длинная, по ней невозможно подняться вверх. Поэтому я, конечно, поддержу тебя за руку, когда испугаешься во тьме болотной пугало. Я буду вносить пустые бутылки из-под джина по ночам, чтобы никто не увидел, сколько ты выпил. Но прикуривать тебе сигарет я не буду. Боже мой, боже мой. Тут боже. С этим ничего не поделаешь. Боже мой. Боже мой. Скажите, а вы когда-нибудь играли в футбол? А, да, играл. Защитник. Но больше увлекался боксом. Боксом? Слышишь, Джордж, слушайте, а вы должны быть были хорошим боксером. Совсем незаметно, что вас кто-нибудь там по лицу лупил. Да, он же был чемпионом штата в среднем весе на межуниверситетской команде. Это же был чемпион. Слушайте, ну, по-моему, вы сейчас в прекрасной форме. Мышцы у вас крепкие, как? Вы в форме, я права? Марк, веди себя прилично. Не любит разговоров на эти темы. Я вообще не жалуюсь, я все еще тренируюсь. Да? Да, тело у него крепкое. Ну, наверное, это приятно, правда? Нет, просто спортивную форму надо поддерживать на всякий случай. Ну да, никогда не знаешь, когда она тебе понадобится. Я хотел сказать, что не надо опускаться, пока есть возможность сохранить то, что есть. Я совершенно с вами согласна. Вот совершенно с вами согласна. Марта, твоя наглость переходит всякие границы. Не любит разговоров о мускулах. Ему нечем похвастать, понимаете? Вы не хотите прогуляться? Ну, как хотите. Не любит разговоров на эти темы. Скажите, какой у вас вес? Чуть больше 70. Но до сих пор держите среднюю. Да, Джордж, расскажи, как мы с тобой устроили соревнования по боксу. Расскажи, Джордж.